Веревки, которыми ее связали, каким-то образом не только не давали ей пошевелиться, но и блокировали ее силы. Хотя она убедилась, что толку от этих сил совершенно не было. Чудовище же, после того как закончила с маринадом, поставило рядом с ней часы-таймер. Теперь Ривналь поняла, куда постоянно косит взгляд Миттилт и почему каждый раз после того, как посмотрит туда, начинает дрожать еще сильнее. Этот таймер отсчитывал время до момента, как они, так же как и Доносик, окажутся на вертеле и будут медленно поджариваться. Ривналь очень озадачила и пугала то, что ей не задавали никаких вопросов, не говорили о месте или наказании за совершенное преступление. Ничего, над ней даже не глумились. Подобное отношение пугало. У Ривналь возникло чувство, что к ней реально относится, как к полуфабрикату для курицы гриль. Ведь кто будет задавать вопросы или просто разговаривать с куском мяса, которое собирается приготовить? Подобным образом не поступали известные Ривналь существа, а знала она многих тварей из разных мифологий. Даже некоторые йокай, чья природа делала их еще более жуткими и кровожадными, чем демоны-отступники, не упускали шанса поглумиться над своей жертвой. Вот только то, что она о них раньше не слышала, но сейчас наблюдала воочию, говорила о том, что не было тех, кто мог рассказать об этом чудовище. Мысли о скорой неминуемой и ужасной смерти были прерваны скрипом входной двери. Повернув голову в сторону двери, Ривналь увидела Иссея, но присмотревшись внимательно, поняла, что это был не он, а его брат-близнец. Она, когда выбирала себе жертву, сделала выбор в пользу Иссея из-за того, что у старшего был слишком холодный взгляд, да и вечная ухмылка раздражала даже на фото. И вот сейчас, наблюдая за тем, как он спокойно обвел своим холодным взглядом обстановку в церкви, не убирая с лица свою улыбку, Ривналь поняла, что чудовищ два. Также она осознала, что эти твари вряд ли являются роднее Иссею, как бы ни было так, что они использовали его как приманку. «Надеюсь, это не наш ужин». Сказав это, чудовище под номером 2 бросило в сторону пару мусорных пакетов, один из которых из-за удара об пол развязался, и оттуда вывалились женская нога в очень знакомой Ривналь туфли и кусок крыла с черными перьями. Ривналь очень быстро поняла, что в этих пакетах находится то, что осталось от Калаварны. Да, именно осталось, вся она в эти два пакета поместиться не могла, а значит, там были объедки. «Имеешь что-то против курочки? Если уж ты так настаиваешь, то будет правильнее называть его петухом, а не курицей. Думаешь, ну, это же падшие, так что все может быть». Хаем, блондинка задумалась, но не забывала крутить вертел. Этих тоже, взгляд холодных глаз, в которых не читалось ничего, кроме легкого интереса к ингредиентам, прошел по Ривналь и Миттилт. «Ага, вот дойдут до кондиции, и начну. Думаешь, стоит, а почему нет? Хаем, знаешь, я звонил нашему маленькому глупому брату, и он похвастал, что у него теперь есть девушка и в это воскресенье у него будет настоящее свидание. Хочешь сказать, что какая-то из этих куриц воспылала светлыми и чистыми чувствами к нашему любимому братику? Хаем, даже не знаю, на меня-то напали и попытались убить. Хаем, та же история. Хаем, уже синхронно протянули два чудовища, а вот Ривналь узрела в этом, пусть и крошечный, но шанс на спасение. Думаю, наш маленький глупый брат может расстроиться, если его девушка не придет на свидание. Задумчиво выдало одно из чудовищ, пуская задумчивый блик очками в сторону маринующихся падших. Ладно, та, которая девушка нашего любимого братика, не будет курицей гриль, а перейдет в разряд канарейка, а вторую на вертел. Хаем, разумно. А которая из них? Оба чудовища перевели взгляды на падших, которые сейчас как никогда хотели с ними поговорить, но кляпы этому мешали. Может, это, блондинка указала на Миттилт, отчего та начала подтверждающее мычать в кляп и кивать головой. Ривналь от такой наглости чуть не подавилась своим возмущенным воплем. Мне ее масть нравится, да и цвет глаз. Хаем, вообще-то наш маленький глупый брат как раз из-за тебя не очень-то жалует блондинок с голубыми глазами. Я лично проверил его коллекцию журнальчиков и не обнаружил никого похожего на тебя. С другой же стороны, изучающий взгляд чудовища остановился на груди Миттилт, есть кардинальные отличия, которые могли его заинтересовать. Но вот если судить по остальной коллекции, то скорее всего вот это. Чудовище указало на Ривналь, отчего та облегченно выдохнула. Нет, думаю, все же это. Любимый братик должен был выбрать ту, что максимально ближе к моему образу. А у этой два совпадающих признака. Хаем, возможно, но думается мне, что наш маленький глупый брат вряд ли смотрел на цвет волос и глаз. Думаю, его взгляд туда не дошел, а у этой взгляду зацепиться ни за что. Так что это, ХМ, возможно, ты прав, но думается мне, что любимый братик, не зацепившись взглядом, узрел правильную масть и цвет глаз и сделал правильный выбор. Так что это, первое чудовище ткнуло пальцем в Миттилд. ХМ, опять синхронно и задумчиво протянули оба чудовища, смотря на падших, которые были в полном офиге. Их подобное отношение возмущало и вместе с тем сильно пугало. Также они отлично поняли чувства животных в зоомагазине, когда родители выбирают новую игрушку для своего чада, мнение самого чада, и уж тем более зверушки их совершенно не волнуют, только собственные предпочтения имеют значение, подбросим монетку. Также синхронно выдали чудовища, отчего Ривналь сильно поплохело, а вот у Миттилд в глазах загорелась надежда. Ведь если для Ривналь подобная игра из стопроцентной гарантии на спасение превращалась в игру в русскую рулетку с тремя заряженными патронами, то вот для Миттилд это был 50-процентный шанс на спасение от жуткой смерти на вертеле. ХМ. Но сделав предположение, чудовища опять задумались, а ведь можно и ошибиться. Опять же синхронно выдали чудовища. Позвоним и спросим у нашего маленького глупого брата, как выглядит его девушка. Любимый братишка может не так понять наш интерес. И как же узнать? ХМ. Ривналь, да и Миттилд начали мычать в кляп еще сильнее, дабы привлечь к себе внимание чудовищ. Обеих пугало то, до чего эти могут додуматься, вместо того, чтобы просто спросить их. Что-то курицы раскудахтались. Блондинка очень недовольным взглядом посмотрела на падших, отчего те моментально умолкли, почувствовав огромное давление силы, которое начало их вдавливать в боди и грозило просто-напросто убить. О, у меня появилась гениальная идея. От слов второго чудовища первое перестало давить на падших и перевело внимание на говорившего. Да, и какая? Спросим у этих. О, и правда гениальная идея. Сама хотела ее предложить. У Ривналь на этот счет были большие сомнения, но как бы то ни было, опасность от нее отступила, а через секунду она почувствовала, что кляп исчез. Ну, и кто из вас девушка моего любимого братика? Я. Хором крикнули Ривналь и Миттилд, и тут же уставились друг на друга, а после, повернув головы обратно, хотели обвинить конкурентку во лжи, но появившийся кляп этого сделать не дал. Похоже, врут. Обеих зажарю. Как-то слишком радостно выдало блондинистое чудовище. Погоди, возможно, они обе говорят правду, ведь наш маленький глупый брат всегда хотел себе гарем. Да, да, а двух куриц для гарема немаловато будет, думаю, это только начало. Думаешь, да, а они случаем пополнению препятствовать не будут, не должны, вроде, договорились же меж собой как-то. Если будут мешать исполнению мечты моего любимого братика на вертел и зажарю, а наш маленький глупый брат не расстроится, найдем замену, ну или сделаем. Ривналь и Миттилд с ужасом наблюдали, как останки коловорны и доносик, которого сорвало с вертела, разворотив тело, пришли в движение и слились вместе, образовав мясной кокон, который начал ритмично пульсировать и биться, как сердце. Ритм постепенно нарастал и вскоре резко сошел на нет, и кокон лопнул, являя им падшую, немного похожую на коловорну. Вот только это точно была не она. Первое, что бросилось в глаза Ривналь и Миттилд, это три пары черных крыльев, после этого такие мелочи, как то, что она выглядела моложе и лицо было похоже на маскировку Ривналь, а мана Юму, уже не так бросалась в глаза. О, а может сразу, одна уже есть, сейчас еще сделаю. И блондинистое чудовище повернулось в сторону Ривналь и Миттилд. Не стоит, все же присоединение этих к своему гарему первое самостоятельное достижение нашего маленького глупого брата. Второе чудовище даже смахнуло слезу умиления. Ладно, надеюсь, вы будете хорошими и послушными. На слова блондинистого чудовища Ривналь и Миттилд очень быстро закивали. Но все же стоит за вами немного присмотреть. Ривналь и Миттилд от одного движения руки блондинистого чудовища вылетели из бодей, очистились от следов маринада и избавились от веревок. Вот только некая невидимая сила продолжала сковывать их тела, не давая пошевелиться. Тень же блондинистого чудовища пришла в движение, несмотря на то, что ее хозяйка продолжала стоять на месте. От тени отделились два отростка, которые соединились с тенями Ривналь и Миттилд, и те тут же стали темнее, а после вообще изогнулись, несмотря на то, что их хозяйки все еще стояли неподвижно, скованные невидимой силой, а после в их тенях открылись дюжины жутких красных глаз, от вида которых падшие бы орали в ужасе, если бы их не сковывала непонятная сила. Но стоило блондинистому чудовищу щелкнуть пальцами, как глаза в тенях закрылись, а падшие смогли двигаться. Из-за этого Ривнель и Миттилт упали на пол, мелко дрожа от пережитого ужаса. Чудовища же даже не обращали на них больше никакого внимания и, болтая о всякой фигне типа домашнего задания или нового выпуска журнала, отправились на выход из церкви. В этом же положении, сидя на полу и не шевелясь, Ривнель и Миттилт провели еще час. Но когда стало окончательно ясно, что чудовища ушли, они начали медленно, с опаской подниматься на ноги. «Надо бежать», заикаясь, пролепетал Миттилт, все еще неотрывно смотря на выход из церкви. «Беги», уверенно заявила Ривнель, отчего Миттилт тут же перевела взгляд полный непонимания на нее. «А я так люблю Иссе, что просто жить без него не могу». Миттилт сначала охренела от этого заявления и хотела было спросить, все ли у той в порядке с головой, но увидела, как взгляд Ривнель мечется между своей тенью и стоящей в ошметках от кокона шестикрылой падшей, которую блондинистое чудовище создало из останков Калаварны и Доносика. Миттилт тут же нервно сглотнула и, поглядывая на свою тень, решила добавить, надо бежать готовиться к свиданию с Иссем, которого я очень люблю, и надо присмотреть ему в гарем еще одну блондинку. У меня как раз есть одна хорошая девушка на примете. Что? На слова Миттилт Ривнель чуть не поперхнулась воздухом от возмущения. Ведь это она только что придумала, что можно будет наплести оси всякого бреда об искуплении вины и подложить ту под Иссе, тем самым показывая, какая она хорошая и послушная. Связываться с чудовищами, способными творить такое, у нее не было никакого желания. Пусть даже она своими действиями вызовет гнев Азазеля, тот-то ее просто убьет, а вот эти. Да и лучше будет смотреть на битву чудовищ с Азазелем из-за спины Иссе, а уже когда определится победитель, выкручиваться. Если это будет Азазель, то она покается в том, что неправильно поняла его задание, подумав, что он приказал не устранить Хёда Иссе, а сблизиться и соблазнить его. А если нет, то лучше уж она будет числиться в гареме любимого братика этого чудовища, чем будет просто заготовкой под курицу-гриль. У Миттилт в этот момент в голове витали похожие мысли, попутно же она обдумывала, как поставить разговор, так чтобы дать понять Ривнель, чтобы та поспособствовала ее зачислению в гарем этого Иссе, а то ведь она, когда говорила о том, что его девушка, думала только о том, чтобы выжить и получить шанс на побег. Но вот сейчас она сомневалась, что то, что эти поместили в ее тень, даст ей покинуть город Куа. «Ривнель, а что делать с этой?» Миттилт кивнула на созданную чудовищем падшую, которая с интересом ребенка, который оказался в новом месте, крутила головой. «Для начала узнаем, кто она или кем себя считает, а после будем думать. Примечание к части. Проверил, Иисусус. Бичина, Грифон. https://money.yandex.ru/4/1001560003061080. Глава 45. С падшими получилось оригинально. Лалю и Юму запугал до состояния правильного выполнения приказа их прямым начальством. Насчет же двух других падших, ну так они сами виноваты, что решили напасть. И если моя жертва отделалась еще относительно легко, то вот тот идиот, что напал на меня Хикари, решил поиздеваться и для начала расхаживал вокруг застывшей от страха жертвы, рассказывая о своих планах. Короче, допизделся. Насчет того, что по факту в рабство загоняю двух милашек, так эти милашки те еще твари, которые не за красивые глазки стали падшими, они могли устроить резню, не по приказу или вырезая пособников демонов, но и просто так от скуки, мук совести не испытывал, да и вообще, совесть моя все еще мертвее мертвого, так что все норм. Что касается созданной мной Хикари падшей, то тут получилось подобие нех, так как от падших там не так чтобы много. Я Хикари устроила душам прибитых падших сначала очистку от памяти, а после еще и ритуал слияния поглощения, после запихав получившуюся душу в тело, созданное навыком создания нех. Ну и конечно не забыла поставить на это надстройку, чтобы не получилось неконтролируемое чудовище. Я Хикари туда даже шаблон личности запихала, так что развиваться получившееся нех будет, но вот в эти запоставленные рамки, нет. И рамки тут не на развитие силы, а личности, ей просто никогда в голову не придет на меня напасть или предать. В остальном же там почти чистый лист. Есть знания насчет окружающей действительности, о том, как пользоваться своими силами, но вот личностные данные отсутствуют. Вообще забавно было наблюдать за Ривнель и Миттилт, когда они осторожно пытались вызнать, кто это такая, и тем, как они охреневали от того факта, что сия особа, которая была на пару порядков сильнее их обеих вместе взятых, не надзиратель, оставленный мной, а просто дитя. Но больше всего угорал с их постоянного показательного рвения в исполнении нашего приказа стать девушками из сей и организовать ему гарем. Они очень оперативно взяли в оборот новенькую и начали ездить по мозгам, расписывая все прелести гарема и рассказывая, какой классный из сей. Хотя Чива это просто классный, он вообще единственный возможный кандидат, и лучше просто в природе не существует. Но больше всего я ржал со свидания, готовились к нему, кстати, три стороны. Первая сторона была представлена Исеем, который умирал в зале и на подработке, а вечерком перед зеркалом напрягал мышцу, чтобы узреть, есть ли результаты. И результаты были, и тут заслуга не только готовки меня хикари, блюда, как оказалось, очень положительно на тех, кто их ест, влияют, вот предки выглядят лет на 25 от силы, а не на свои года, да и другие положительные изменения есть, но и то, что он реально подыхает на тренировках и подработке. Второй стороной были падшие, которые прокляли все и всех, но таки смогли подготовить оставленную на их попечение особу, которой они даже имя придумали, Амана Юла. Имя очень подходящее, так как крутилась она очень много и вымотала этой парочке тонны нервов. Ну и третьей стороной были демоны в лице Риас, которая послала своего фамильера вручить Иссею листовку призыва, ну и проследить на всякий случай, а то вдруг выбросит листовку. Тогда можно будет еще одну подсунуть или разыграть сцену, да я просто мимо проходила, а тут, от хорошего настроения Риас Гримари не осталось и следа. Сейчас она сидела, обхватив голову руками, и пыталась собрать воедино разлетевшуюся вдребезги картину мира. А ведь все так хорошо начиналось. В начале недели Риас сообщили, что на окраине города Куа замечен демон-отступник, и она тут же приставила к Иссею Каника под предлогом «я что-то почувствовала», и это дало результат. Каника стала свидетельницей того, как падшая под маскировкой пригласила Иссея на свидание. Это была просто замечательная возможность. Изначально она собиралась спасти того от демона-отступника, точнее вмешаться, когда тот будет смертельно ранен и у него будет выбор стать ее слугой или умереть. Но вариант с падшей будет даже лучше. Ее фамильяр, как и было запланировано, всучила Иссею печать призыва, после чего в своей истинной форме осталось наблюдать за ним, чтобы не упустить момент. И вот тут начались странности. Вместо одной падшей на свидание пришли три. Но тут Риас не сильно беспокоилась. Какая разница, одна падшая будет убивать или три, главное результат. Правда, поведение падших ее немного раздражало, те слишком переигрывали, буквально вешаясь на Хёда, постоянно стараясь прижаться к нему грудью. И если поход в кафе она еще могла понять, то вот зачем падшие при каждом удобном случае делали совместные фотки, на которых жались к парню еще сильнее, она понять не могла. Но ломать голову над закидонами падших не стала. И вот когда свидание подошло к логическому концу, а она уже подготовилась отправляться, падшие, вместо того, чтобы нашпиговать Иссея световыми копьями, смущенно поцеловали его в щечку и свалили. Еще минут 10, пока Хёда Иссей вопил что-то невнятное и исполнял победный танец племени Тумба-Юмба, Риас ждала неожиданной атаки от падших. Но той не случилось, ни в парке, ни по пути домой, ни даже дома. А ведь она начала думать, что те решили отпустить его со счастливыми воспоминаниями о свидании, чтобы встретить его дома среди тел его семьи и, насладившись его отчаянием, убить. Но нет, ничего из этого не произошло. Сейчас Риас старалась понять, что за хрень тут творится. Какого архангела падшие изображают из себя влюбленных невинных девочек? И тут до нее дошло. Помимо большого магического потенциала, который определили артефакты, у Хёда Иссея есть очень мощный святой механизм. Настолько мощный, что падшие решили перетянуть его на свою сторону и выделили аж троих своих агентов. Подобную возможность Риас упускать отказывалась категорически. Столь сильная фигура была ей нужна позарез. Но так как идеальный план провалился, придется воспользоваться другим. «Хёда Иссей, ты все равно будешь моим», — провозгласил Риас пустому кабинету и принялась обдумывать план по получению Иссея в свои слуги. Да, падшим плюсик в карму. Физиономия Иссея была неподражаема, когда Юма приперлась на свидание, секунда в секунду, и представила двух своих сестричек, Амана Юлу и Амана Лалю. Мелкая в этот момент одарила таким добрым взглядом Юму, что было странно, как та не загорелась, а после сказала охреневшему Иссею, что они тоже хотят быть его девушками, и поинтересовалась, не против ли он. Иссей в этот момент застыл каменным изваянием, а Лаля подошла поближе, спросила, можно быть твоей девушкой, и состроила такие глазки, что мой навык глазки кота из Шрека нервно курит в стороне. Хотя да, она очень заинтересована в том, чтобы получить место в гареме Иссе, ведь альтернативой будет место на вертеле. Далее свиданка проходила весьма бурно, падшие, особенно Лаля, старались оставить материальные доказательства, которыми Иссей должен был похвастаться дома. До разврата дело не дошло, по причине нерешительности Иссе, да и падшие литературу подняли и осознали, что на первом свидании тащить парня в кусты с непотребными целями не принято. После вообще осознали, что нельзя себя шлюхами выставлять, лучше строить из себя невинных дев, которые хер даже на картинке не видели. Иссей же сделал из произошедшего весьма интересные выводы. На то, как его логика дошла до откровения, что то, что он накачал мышцу, способствовало увеличению числа девушек, даже Яхикари, конкретно так задумавшись, но смогла ответить. Нет, логично, конечно, мышца была так себе, но чуть подкачалась из-за возобновления тренировок и правильного питания, и тут, бац, девушка. А стоило взяться и прокачать мышцу еще сильнее, и тут, бац, еще две. Короче, Иссей утроил тренировки. А вот в школе был небольшой переполох, ну, а Кента и Иссей опять отправились в больничку, теперь уже в другое отделение на обследование. А все дело в Ряс. Она так уверилась, что падшие грохнут Иссе, что отправила подчищать память всем, кому Иссей успел сказать о том, что у него есть девушка, еще до того, как свидание закончилось. И тут такая картина на следующий день. Иссей шел в школу под ручку с Юмой. Они, кстати, график составили кто, где, когда. Иссей не укрылась от внимательного взгляда его кентов, которые накинулись на него с воплями «предатель». Когда успел, Иссей на это поинтересовался, все ли в порядке у них с головой, ведь он уже представлял им Юму, и даже продемонстрировал его с ними переписку на телефоне. Вообще-то демонические чары должны были всю инфу подчистить, но у Иссея телефончик Мидбай хомяк, и ему всякие демонические чары до разъема. Кентов Иссея такой расклад напряг, хотя кого бы не напряг, вот они и решили, что последствия того замечательного прыжка не долечили и надо бы опять лечь в больницу и долечиться. В школе же кипиш подняли девочки, что раньше состояли в клубе Кинда. Они просто не могли понять, как они могли проворонить то, что у Иссея появилась девушка. Вроде как 24/7 караулили, а тут, на те. Из-за этого случилось еще одно побоище, но теперь Юма была не одна, так что расклад был 6/3. Правда, Юма не очень доходчиво объяснила, что да как, новенькой, и как результат все это превратилось в королевскую битву, в которой, понятное дело, Юла вышла победительницей, на втором месте Юма, ну и почетное третье место у Лали. Весь прикол в том, что у этой драки были свидетели, и на одном сайте началось бурное обсуждение того, что же такого в Хёдайсии, что за него девчонки устраивают драки, да еще толпа на толпу. Но это не все. Риас тоже зашевелилась и решила прибрать Иссея к рукам. Начало с мелочей, ну, по моему мнению, а она, наверное, решила, что это что-то убойное. Хотя нет, если вспомнить канон, она там чуть ли не сразу сиськами перед Иссеем потрясла, чтобы, так сказать, заценил Яки ослик за морковкой пошел на темную сторону. Вот и сейчас решила использовать тот же метод, но пока сиськи еще были прикрыты школьной формой. Хотя, как по мне, эффект от того, что она посреди школьного коридора устроила бы стриптиз, был бы намного больше, чем от этой жалкой попытки. Ну, а дело было так, идет, значит, Иссей по коридору, никого не трогает, и тут из-за угла выруливает Риас, и такая, доброе утро, и руки под грудью скрестила, спину выгнула, чтобы буфера еще больше выпирали. А Иссей с видом гинеколога с 30-летним стажем, которому под нос сунули плейбой, доброе, Риас сэмпай, и пошел дальше. Да, это был страшный удар по самооценке одного бесенка. Ну, а что поделать? Даже у извращенности Иссея есть пределы, и у него наступило перенасыщение сиськами. Ну да, в спортивном зале этих самых сисек дофига. И когда народ типа понял, что Иссей не какой-то там изврат, а, так сказать, свой, то вообще стесняться перестали. К слову, для своих душ там общий. Но Иссей к концу занятий в зале был настолько заебанный, ну в переносном смысле, что не особо-то и реагировал, но сознание-то вид запоминало. Да и про падших забывать не стоит, Те предоставили две пары сисек в полное его распоряжение. Лоле предоставлять особо нечего, но она не сдается. Так что Иссей насмотрелся и налапался, да еще и тренировки с подработкой, так что в школе он был типа на автопилоте, так что, наверное, даже стой Риас там голый, прошел бы мимо с тем же самым видом. После такого облома, ну да, на нее всю такую прекрасную не обратили должного внимания, Риас решила зайти с козырей. Фамильяр Риас навесила на Иссея сонные чары, и тот просто уснул по пути домой, присев на лавочку. На счастье Риас, она не решила грохнуть Иссея под видом типа тут и мимо крокодил-демон-отступник, а после воскресить его под видом «ну у тебя же недели две назад печать призыва в кармане валялась, вот и сработала, ну, а я вся такая добрая пришла и тебя в своего слугу обратила», а телепортировалась с ним к нам домой в его комнату. Да, компромат на Риас собрался прикольный, ведь ей пришлось раздевать Иссея и укладывать в постель. Кстати, шмотки Иссея она небрежно кинула в дальний угол, а вот свои аккуратно сложила рядом с постелью, после чего поставила на комнату барьер, чтобы никто случайно не вошел и не испортил впечатление от пробуждения в одной постели. Что за? Продрав глаза, Иссей не мог понять, где находится, но немного осмотревшись по сторонам, понял, что находится у себя в комнате, что-то не помню, как попал домой, наверное, стоит немного сбавить обороты с тренировками, или у меня то же самое, что у Мацуды и Матахамы, у них же тоже провалы в памяти, так это заразно. Иссей вскочил с кровати, и почему я голый, так, где мои трусы? Сдернутое с кровати одеяло открыло Иссей вид на обнаженное тело, Саир-сан, нет, не она. Наметанный глаз Иссея сразу нашел отличие от находящегося в его постели тела от тела одной из его тренеров-наставницы из спортзала. Грудь Саир-сан была чуть больше, бедра чуть шире, талия такая же, но вот само тело было более подкачанное. Риас-сэмпай, уже утро, Риас привстала и, сладко зевая, потянулась. С добрым утром. А, хотел было задать очень волнующий его вопрос Иссей, но тут он услышал это. Братик, вставай, вставай. «Вставай, если ты не встанешь», — голосом его младшей любящей сестренки выдал будильник. «А-а-а-а, нет». Полностью потеряв хоть какой-то интерес к малость прифигевшей от такого развития событий голой девушке в его постели, Иссей вытащил из-под кровати набор профессионального сапера и приступил к спасению своей Риас-сэмпай жизни. Иссей, Риас совершенно не понимала, что происходит, еще секунду назад взгляд ее слуги внимательно изучал ее тело, а тут сработал будильник и он, потеряв к ней всякий интерес, начал тот разбирать, что-то бурча себе под нос, фиалковый или лавандовый, и почему нельзя было использовать красный и синий, хм, надо уточнить, Иссей начал быстро что-то искать в книге, Риас же от такого пренебрежения своей персоной оскорбилась, Иссей, возмущению демоницы не было предела, она тут бесплатный, ну прямо как сыр в мышеловке, стриптиз показывает, а этот на нее ноль внимания, а... Что, Иссей, уже собиравшийся перерезать лавандовый провод, повернулся к позвавшей его девушке, что с обиженным видом сидела на его кровати. Бу-бу-бу, неверно, 10-9-8, бля, что же там было, Иссей, еще более требовательно позвала Риас, которой подобное поведение сильно надоело, да умолкни. Реакция Иссея объяснялась тем, что пару дней назад он уже раз ошибся с проводом, на его счастье к нему заглянул старший брат, который тупо выбросил будильник в окно, и высоко так кинул. Вот только Иссея до сих пор потряхивает от воспоминаний о том, как его будильник рванул. И ведь повторить маневр Рина не выйдет, сестренка учла недочет и намертво прикрутила будильник к стене. 3ДВ, верно, с добрым утром, братик, ха-ха-ха, справился. Тут он все же обратил внимание на ту, кого тут точно не должно было быть. Риас-сэмпай, а почему вы здесь? Я, хотела было начать речь о том, как она самоотверженно нашла его потерявшим сознание посреди парка и доставила его домой, как дверь в комнату Иссея открылась. На пороге обнаружилась полуголая, ну на ней был топ, который явно был мал и грозился разойтись по швам от оказываемого на него давления, а также джинсовые микрошортики, блондинка, в которой Риас опознала младшую сестру своего слуги и возможно еще одну свою слугу. Блондинка же внимательным взглядом окинула Иссея, отчего тому поплохело, и Риас, после чего развернулась и прикрыла за собой дверь. Губы Риас уже почти растянулись в улыбке, ведь какие выводы могла сделать из увиденного девушка, вот только стоило ей услышать голос из коридора, как улыбка моментально спала с ее лица. «Мам, из сей шлюху к себе в комнату притащил. Риас мысленно поставила галочку, что отправит эту к самым стрёмным клиентам, которые только найдутся. Что, Хикари-чан, ты уверена? Может, это его девушка? Не-е-е, девушку бы братик представил, после того, как хотя бы на одно свидание сходил. А об этой ни слова не было сказано, и тут уже в койке. Точно шлюха. Но зачем? У него же есть девушки. Зачем? Хаэм, надо позвонить Юмичан и уточнить. Может, они поссорились или расстались. От этих слов Иссея прошиб холодный пот. Шестеренки в голове бешено завращались, да и интуиция, положив свою мягкую лапку на плечо, начала выдавать прогноз дальнейших событий. И результат был печальным. Одна девушка – это хорошо, можно сказать, просто замечательно, а ему повезло заполучить сразу троих. Огромное спасибо тренировкам, а три – это уже гарем, о котором он всю жизнь мечтал. Конечно же, Иссей был совершенно не против присоединению к своему гарему еще одной девушки, тем более такой, как Риас-сэмпай. Вот только как поучительно ему говорил старший брат, за двумя зайцами погонишься, от обоих по морде получишь. Тогда эта мудрость, после уточнения, не вызвала энтузиазма у Иссея, но вот сейчас, немного переосмыслив сказанное старшим братом, Иссей сильно напрягся. Данная ситуация с вероятностью в 83%, по авторитетному мнению интуиции, приведет к тому, что Юма, Юла и Лаля его за измену пошлют куда подальше и он останется без гарема. С другой стороны, была Риас-сэмпай, вот только Иссей, как ни напрягал память, не мог вспомнить не то что того, что было ночью, но и тот момент, как он с ней разговаривал. Вообще память выдала всего один эпизод, когда он с ней разговаривал, это было накануне и ограничилось обычным приветствием, ну и еще некоторое время назад парой слов перекинулись. Интуиция же выдала, что как-то стрёмно связываться с девушкой, которая после одной фразы «доброе утро», сказанной в коридоре школы, оказывается голой в постели того, с кем поздоровалась. Да и вообще, Риас-сэмпай одна, а с Юмой в комплекте шли ее красотки-сестрички, и вот их троих сейчас можно было потерять. Нет, с этим воплем Иссей вылетел из комнаты. Иссей. В коридоре обнаружился его надежный старший брат, бросивший ему спортивные штаны, в которые Иссей влетел на бегу. Спасибо. Ни за что, мой маленький глупый брат. Хикари. Положи трубку. Братик, обнимашки, звук дробящихся и ломающихся костей и предсмертный хрип. Риас в это время, все еще охреневая от того, что ее идеальный план утреннего разговора пошел по пути, который она не учитывала, начала одеваться. По мнению Риас, Иссей, узрев ее идеальное тело, должен был упасть ей в ноги и благодарить за возможность любоваться таким совершенством. А после того, как приперлась это, кстати, как она преодолела барьер. Заготовленный разговор сорвался, но это было не столько критично, по дороге в школу она планировала наверстать. Сейчас же надо было задавить неверные выводы в зародыше. Одевшись и спустившись вниз, Риас застала семейство Хёда на кухне и тут же села на один из стульев, чем вызвало негодование старшего поколения, ведь за стол ее никто не приглашал, готовясь начать промывать мозги родителям своего слуги. «Вам стоит немедленно покинуть наш дом». Хёда Мики очень недобро смотрела на Риас и поигрывала половником. «Отец, матушка, вы неправильно поняли, мы просто друзья», выдала Риас и применила внушение. Вот только ее ментальное воздействие вместо того, чтобы внушить старшему поколению семейства Хёда полное доверие к ее словам, отрикошетило и с десятикратной силой ударило по самой демонисе. От столь мощного ментального удара у Риас помутилось сознание, перед глазами все плыло, а из ушей, глаз и носа выступила кровь. Чичи что? Хёда Мики была просто поражена наглостью этой наглой девицы легкого поведения. «Мам, я уберу это из дома». Младшая дочь семейства Хёда схватила за шкирку все еще пребывающую в неадекватном состоянии демонису и просто вышвырнула за порог. Уже во дворе дома Риас смогла прийти в себя и начать осознавать реальность. И реальность была неутешительной. Похоже, не только Иссей обладает святым механизмом, но и кто-то из его родителей, и он, как назло, активировался именно в этот момент, да еще и оказался пассивного защитно-отражающего типа, вернул воздействие, порядком его усилив. Разговор по пути в школу завязать не удалось. Иссей старательно держался на расстоянии, а на все попытки начать разговор, отвечал односложно и с крайней неохотой. Если учесть, что вышел он очень поздно, то получалось, что родители устроили ему неслабую головомойку. Потому Риас решила не слишком наседать, а уже после уроков пригласить своего слугу в клуб и осчастливить новостью о том, что он теперь ее слуга. Да, лоханулся я, по полной лоханулся. Решил, что после того, как Риас уложила Иссе в постельку и сама раздевшись прилегла к нему под бочок, ничего интересного до утра не случится. Оказалось, случилось. Эта падла посреди ночи проснулась, что-то для себя решила и напихала в Иссе опешек. Хотя, если подумать, план довольно-таки разумный. Наплести ему, что падшие его убили в парке, ну, а то, что не помнит, ну так шок и все такое. А она вот сжалилась и возродила его как своего слугу. Если же, а скорее когда, Иссей побежал бы к своим девушкам выяснять, так ли это все, те бы почуяли в нем демона и, конечно же, осознали, что их план по его вербовке накрылся медным тазом, так еще он на сторону демонов перешел. Адекватная реакция на это – убить. Хотя можно и не рассказывать, и результат будет тот же. И вот когда падшие пырнули бы разок Иссея копьем света, не до смерти, понятное дело, аки рыцарь на белом коне прискакала бы Риас и такая, не сметь трогать моего слугу. И все, Иссей весь такой благодарный за спасение и пораженный ее красотой становится верным слугой. Вот только фениксовый хер ей в жопу, а не Иссея в слуги. Нет, если бы Иссей сам согласился стать ее слугой, то хрен бы с ним, его жизнь, но вот так вот хрена с два. Можно было, конечно, ей просто башку оторвать и не заморачиваться, но это будет слишком просто и скучно, да и Иссею урок на будущее нужен. С игнорированием голой тушки Риас поутру Иссей сам прекрасно справился, а после я только чуть-чуть помог не сбиться с ритма. А вот за попытку промывания мозгов предкам она заплатит. Вот не зря поставил им защиту от ментального вмешательства, да еще и агрессивную. Повезло этой дуре, что магией она владеет на уровне чуть выше, чем бездарность, и по большей части пользуется только расовыми и родовыми способностями. Будь то воздействие более направленным и оформленным, то есть неразмытым выбросом силы, которая имела эффект контузии, то можно было бы читать молитву за упокой одной дуры, мозги бы ей вскипятило. А вот дальше мы взялись за Иссе, точнее взялись за него предки, которые, не будучи под воздействием, очень неодобрительно отнеслись к тому, что Иссей шлюх в дом тащит. Их мнение о Риас сложилось не только из-за моих предположений, но и из-за информации, полученной от Иссея. Тот на вопросы отвечал честно, половник-то у маман в руках был, вот только ответы эти были весьма странными. На вопрос, кто это такая, Иссей только и смог выдать, что Семпа из Академии. На вопрос, в каких он с ней отношениях, Иссей честно ответил, что ни в каких, ну разве что вчера она с ним поздоровалась. Маман, когда такое услышала, кинулась к телефону и позвонила в клинику старого друга семьи, специалиста широкого профиля узкой колеи Кондратия Сенсиаи, узнав, что в клинике имеется венеролог, который является специалистом узкого профиля широкой колеи, тут же записала Иссея на прием. На попытке Иссея чего-то возразить ему выдали убойный аргумент, если это и хватает ответа на приветствие, чтобы к совершенно незнакомому парню в постель запрыгнуть, то стоит задуматься, со сколькими парнями она здоровалась за полтора года обучения, когда академия стала общей, а сколько по дороге домой было, а продавцы в магазинах, а доставщики пиццы, а Иссей проникся. Конкретно так проникся. Да и я Хикари по доброте душевной, стоя рядом, с телефона читала статьи о венерических заболеваниях, ну и картинки с последствиями Иссею демонстрировать не забывала. Припечатала же мать тем, что если Иссей не посетит врача, она все расскажет Юмичан, Юличан и Лоличан, и если уж сын идиот, то незачем ломать жизнь таким хорошим девушкам. Далее были причитания и скорбь по внукам, которые могли бы быть, если бы Иссей не был идиотом и не совал туда, куда не следует. Батя тоже в стороне не остался и прочехвостил Иссея по полной, высказав ему, что нельзя так поступать, типа синица в руке лучше журавля в небе. Ну типа у тебя уже гарем есть, сука, как же завидно, так ни хрен делать так, что можешь его лишиться. Так что Иссей вышел из дома загруженный по самое не балуй. Я тоже собирался пойти следком, вот только мне на плечо легла наполненная заботой родительская рука, и на следующие несколько часов я в двух лицах завис дома, выслушивая лекции. Настроение Хёда Иссея было просто ужасным. Хотя ведь он вроде как перешел во взрослую лигу и надо бы радоваться. Вот только всю радость омрачали несколько фактов. Во-первых, он совершенно ничего не помнил. Во-вторых, лекция от родителей тоже не добавляла настроения, особенно в свете того, что они были практически во всем правы. Даже в самом нелогичном и беспощадном Хинтее перед тем, как девушка оказывалась в койке, между ней и парнем больше одной фразы проскальзывала. Еще больше подпортила его настроение причина его неприятностей. Риас Семпы ждала его недалеко от дома и просто-таки светилась довольством. С одной стороны, Иссей хотел возгордиться, но вот с другой осознание того, что его старания сравнили с десятком другим, а может и третьим-четвертым, всю радость убирала. То ли дело его недотрога Юмачан, а сама скромность Юлачан. Ну и конечно малышка Лалячан, которая не Лаля вовсе, просто миниатюрная, но все же сама невинность, с количеством опыта, которого не у каждой путаны на пенсии имеется. Не то, что это, которой достаточно сказать «доброе утро», чтобы оказаться в постели совершенно незнакомого парня. Нет, нафиг, такие в его гареме не нужны. Именно по этой причине Иссей старательно игнорировал идущую за ним следом и все старающуюся схватить его за руку Риас. Но Иссей благодаря тренировкам благополучно уворачивался и избегал столь компрометирующего положения. Ведь не хватало, чтобы его увидели пришедшим вместе с ней под ручку в школу. Ведь добрые и верные друзья тут же доложат Юмичан о том, что подонок Иссей ей изменяет, и постараются утешить ее. Юма уже рассказала ему, как его друзья на него наговаривали. Хотя стоит быть честным, они сказали правду, ага, всю правду, и о его коллекции, и о пристрастиях тоже не забыли упомянуть. И слава богу, ай, бля, КХМ слава богу, ай, да что ж такое. В общем, с такими друзьями и врагов не надо. Если бы Юмачан поверила, был бы Иссей опять одиноким неудачником, которому только и остается, что пускать слюни на проходящих мимо красоток да перебирать свою коллекцию, отвязаться от показательно дующейся, спасибо Юмичан, которая сдала с потрохами Лалючан и провела лекцию, и Иссей теперь мог определить, когда дуются по-настоящему, а когда показательно, Риас удалось только в школе. Вот только Иссей не пошел на занятия, передав сенсею записку от родителей, он направил стопы в клинику специалиста широкого профиля узкой колеи. В клинике Иссей готов был провалиться сквозь землю и раз сто проклял Риас, а все из-за того, что просто-таки шикарная красотка в регистрации строила ему глазки, но стоило ей услышать, на прием к какому врачу Иссей идет, улыбка стала дежурной, а во взгляде появилось отвращение. Уже отойдя, Иссей услышал, как та ругается и пшикает на руки обеззараживающим средством. Пипиркин Сенсей оказался большим знатоком своего дела, но Иссея это от сдачи всевозможных анализов и тестов, о части которых он предпочтет никогда не вспоминать, не уберегло. Да, задумчиво протянул Пипиркин Сенсей, отчего и без того напряженный и нервничающий Иссей чуть не подпрыгнул со стула. Плохо молодой человек, очень плохо. У Иссея чуть сердце не остановилось. Так, давайте-ка убедимся окончательно. Я сейчас выключу свет. Доктор подошел к выключателю на стене и медленно опустил переключатель в нижнее положение. Ощущаете разницу? Иссей осмотрелся по сторонам и осознал, что действительно не чувствует разницы, но видел так же отчетливо, как и при включенном свете, точнее даже не заметил разницы. Нет, дрожащим голосом выдал Иссей, понимая, что подобное ни разу не нормально и, как и сказал доктор, позволило убедиться в явно не самом хорошем для него результате. Плохо-плохо, но хорошо, что вы сразу к нам обратились. Пусть полностью вылечить от этой чертовщины не получится, удалить самые неприятные последствия можно. Да, доктор, а какие это неприятные последствия? ХМ усиленная сексуальная тяга к существам, не являющимися людьми. У Иссея сразу в голове возник образ, как он истекает слюной, наблюдая за тем, как соседская кошка ходит по забору. Также это сильно скажется на вашей продолжительности жизни. У Иссея тут же возникла картина кладбища, где все одноклассники и родственники стоят над его могилкой, на которой выбита завтрашняя дата. Так, еще ухудшение физического состояния в дневное время, непереносимость некоторых веществ, вплоть до летального исхода. Каких веществ? ХМ вода, насыщенная определенными элементами, для вас будет все равно, что концентрированная кислота, хотя обычный человек даже особой разницы не заметит. Так что стоит соблюдать осторожности перед тем, как пить, капнуть на руку и проверить реакцию. Иссея от перспектив передернула. Также, еще есть, конечно, вас же необычным сифилисом наградили. Так что, молодой человек, лечиться будем или так проживете? Конечно, лечиться. Пока Ярен занимался Иссеем, я хикари думал о том, Что делать дальше с демонами? Мнение себя Рина, оторвать хреном собачьим всем головы, я не разделяю. Зачем всем? Вот Коника голову можно оставить на месте, Гасперу тоже, оно вообще не при делах. Но вопрос, нужна ли Риас со своей свитой в гареме братика, остается открытым. Ярен Риас не взлюбил и сейчас активно настраивает Иссия против нее. Как по мне, просто постебать будет достаточно. Эх, а вот Иссию из-за этого приходится страдать. Нет, оно и понятно, что принудительное тайное уничтожение привязки и перестройка организма и тонких тел дело непростое и ни разу неприятное. Тут вам не ритуала, чтобы облегчить и стабилизировать, недолжного контроля со стороны обращающего, да и святой механизм с драконом внутри всему этому стабильности не добавляет. Эти усиления Драйга не из воздуха берутся, он тупо впитывает и копит энергию, когда в состоянии покоя, ну и, как и я, вырабатываемые излишки тоже складирует, а после производит усиление. Вообще этот паразит активно сосет энергию из Иссия на протяжении всей его жизни. Именно по этой причине в каноне Иссий не мог пользоваться даже простейшей магией, ибо его резерв всегда пуст. Это же вызвало перекос в балансе энергии, как результат, жизненной у Иссия слишком много. Из положительного, быстрая регенерация. Риас в каноне удивлялась, что он за одну ночь лечения был полностью здоров после ранения копьем света. Другой бы низший, если бы не сдох сразу, то еще неделю бы в бреду валялся, и это с лечением, точнее с переливанием энергии. Тут опять же камень в огород Риас, она не могла нормально передать энергию, для этого ей потребовался плотный телесный контакт. Да, с контролем у нее как у канонного Наруто, влить тонну энергии, чтобы получить результат на полкило. Отсюда же и его повышенная либидо, хотя с учетом того, что у него будет гарем, это тоже можно отнести к плюсам. Я же немного выровняла баланс, хорошенько его гоняя и давая стравить излишки энергии физическими занятиями. На развитие тела и энергетики это тоже сказалось положительно. По данным меня Рина Иссей уже сейчас способен спокойно использовать силу трех пешек, а не одной, как в каноне. После же того, как пройдет все процедуры и прокачку, у Риас может и не хватить фигур зла, чтобы его сделать своей фигурой. Кстати о процедурах, помимо того, что Иссей под видом лекарства выпил жижу зла, которая сейчас и выводила из организма левые элементы и рвала привязки, выводила, между прочим, естественным путем бедный братишка, он еще под видом таблеток жрал концентрированную духовную энергию. Для новорожденного демона штука очень полезная, но колбасить его с такой концентрацией будет не слабо. Как результат, Иссей уже второй день не появляется в школе. Риас окольными путями выяснила, что тому не здоровится и он сейчас в больнице, но значения этому не придала, подумав, что Иссей заметил обострение чувств, а также то, что днем чувствует слабость, а ночью прилив сил, и принял это за болезнь и обратился в больницу. Она даже посмеялась над этим фактом. Интересно, будет ли она смеяться потом, когда увидит результаты лечения. Но и просто сидеть на попе ровно и ждать Риас не стала, а решила заняться моей вербовкой. Для начала она типа подловила меня, когда я отправилась вкушать обед в гордом одиночестве из-за того, что настроение было плохим. Причина такого настроения понятна, братик приболел. Именно такой тяжелый жизненный момент выбрал Риас, чтобы завербовать себе новую фигуру. «Привет, ты тоже тут обедаешь?» Риас ну совершенно случайно решила пообедать именно тут. «Да, шлюха-сан, а вы тоже тут обедаете?» У Риас задергался глаз, а улыбка стала натянутой. «Меня зовут Риас». Все еще удерживая подобие доброй и приветливой улыбки на лице, выдала демоница. «А это что-то меняет?» И глаза честные-честные, наивные-наивные. «Да, я вообще-то девственница». На это я протянула вперед руку, на которую Риас с непониманием уставилась. «Что? Доказательства? Справку от гинеколога хотя бы предоставь, да и судя по журналам братика, есть еще». Сделала вид, что задумалась и начала считать, три способа быть шлюхой при этом девственницей, или все же четыре, хм, а если еще те вспомнить, то и все шесть наберется. Риас от моего монолога тихо охреневала, у нее на лице крупными буквами было написано «это что за журналы такие?» «Нет, ничего такого я никогда не делала». Честно, никогда с парнями всякими пошлыми штучками не занималась, и глазками такими честными-причестными, наивными-принаивными морг-морг. Да, клянешься, клянусь. О, так значит, вы с братиком просто друзья и подружески спали вместе в одной постели голышом. Да, да, так все и было. А ко мне вы подошли, чтобы поговорить о чем-то важном или просто так. Да, я хотела у тебя спросить. Я согласна. И моментально перемещаюсь к Риас, прижимаю ее к стенке, после чего, пока та не опомнилась, целую, да не просто так, а с использованием моего многотысячелетнего опыта и техник суккубов и инкубов, ну и влил в нее немного энергии от полупереваренной души. С учетом того, что местные демоны на голодном пайке из-за новых правил, от такого угощения она поплыла. Отлично. Оторвавшись от находящейся в предобморочном состоянии Риас, сделал пару совместных с ней фоток на телефон. Теперь у меня есть девушка, как и требовали родители. Наконец-то мне вернут карманные денежки. А, точно. Вот, Риас-чан, это тебе бента. Пусть я готовила его для любимого братика, но думаю, и тебе теперь можно. И пока демоница не очухалась, сваливаем. Риас Гримари сидела за своим столом, схватившись за голову. Вербовка прошла немного не так, как планировалось, но это было меньшим, что сейчас волновало сестру сатаны. Риас всегда считала, что она правильной ориентации, просто достойных кандидатов не было, а Райзер вообще одним фактом своего существования вызывал рвотные позывы. Но даже так она считала, что найдет своего рыцаря тьмы на черном драконе или еще каком эпичном маунте, и будет ей женское счастье. А вот тут нежданно-негаданно происходит такое. От воспоминания о поцелуе сердце забилось быстрее, а по телу прошла волна жара, и Риас непроизвольно сглотнула слюну. Ее демоническое естество орало во всю глотку. Еще из-за этих чувств Риас не обратила внимания на такую мелочь, как то, что ее, высшего демона, скрутил грубой силой человек, а она даже пикнуть не успела. Вот только воспоминания о дальнейших словах смывали ведром ледяной воды весь жар и дихлофосом вытравливали всех бабочек в животе. Тяжело вздохнув, Риас посмотрела на лежащую на краю стола коробку с бента. Именно в этот момент розовый платок, которым была обвязана коробка бента, самостоятельно развязался, и все четыре уголка ткани медленно разошлись в стороны. Из самой же коробки послышались какие-то странные звуки, но стоило Риас наклониться над коробкой, чтобы понять, в чем там дело, как оттуда прямо ей в лицо выскочил бутерброд. Выполнив очередное желание, Аконахимадзима воспользовалась кругом телепортации, чтобы вернуться в комнату оккультного клуба и немного отдохнуть, а также узнать новости о новой фигуре от своей близкой подруги Риас. Но стоило только ей появиться в комнате оккультного клуба, как Акона застыла, как вкопанная, при виде своей подруги. Форма на Риас была местами порвана, волосы растрепаны, на лице обнаружились следы чего-то белого и густого, для людей со слишком богатой фантазией, майонез это, а в руках горела энергия разрушения. Затравленный же взгляд демонисы метался по разрушенной комнате в поисках того, на кого бы излить всю энергию разрушения. Риас, что случилось? За расхлябанность в боевой обстановке Акона была моментально наказана притаившимся на люстре бутербродом с крабовым мясом и майонезом. Акона, нет. Риас склонилась над телом подруги, которая пожертвовала собой ради обнаружения последнего бутерброда. На глазах Риас навернулись слезы, ведь она знала, что сейчас испытывает ее подруга. Примечание к части. Здесь был Грифон. Проверил, Иисусус. Фанарт от Денис Свириденко АКА Черт Про. https://vk.com/584.341.588.6 https://money.yandex.ru/4/1001560.03061.80. Глава 46. Примечание к части. НБ заболел. Лечим. Вчера на вопрос о самочувствии отвечал: не дождетесь. Идет на поправку. По просьбе этого неугомонного умирающего публикую черновик по неудачному выбору. По остальным ничего нет. Фанарт, навеянный неудачным выбором. https://vk.com/584.341.588.69. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. Походу местный бог, когда мутил ангелов, включил в их ДНК генетический материал кур. Других объяснений у меня просто нет. Не то чтобы считал ангелов курицами, но вот где-то там, в генах оно присутствует, и при падении эти гены явно активировались. Других причин, почему падшие поступили именно так, у меня нет. Хотя Яхикари настаивает, что все логично, да и вообще хрень случается. Ну, а дело было так. Оклемался Малиха из сей, поохреневал с пакетика, в который ему любезно на память сложили камни, что вышли из его многострадального организма. Доктор еще поприкалывался, рекомендуя еще разок-другой гульнуть с той особой, глядишь, полный комплект для игры в шахматы соберет, ну и решил устроить себе свидание со своим гаремом. Созвонился, договорился, встретился, чуть не сдох. А все дело в том, что падшие в нем быстро опознали демона, причем не слабого, по голой мощи его смело можно на одну палку с Риас ставить, ну и падшие такие пошушукались и давая все убивать. Как утверждает я Хикари, это не от скудоумия, а от логических выводов. По мнению меня Хикари, падшие, увидев, что Иссей малость одемонизировался, решили, что нас демоны грохнули, а Иссея на свою сторону перетянули. И тут даже есть логика, они подумали, что после первой попытки мы также навестили Риас, после чего она метнулась по-молодецки в ад и такая: «Братик, меня обижают». Ну и тут припирается сам сатана и нас грохает с особой жестокостью и цинизмом за то, что его маленькую и любимую сестричку посмели обидеть. В принципе, если не знать характер Риас, то подобный вывод логичен, ведь если столкнулся с чем-то, что может тебя по стенке размазать, а у тебя есть мегакрутый родич, который за тебя горой, и тем более тут нет никакой политики и валить можно со спокойной душой, то логично не превозмогать с возможным летальным исходом для себя, а позвать на помощь. Вот эти курицы и решили, что если Иссей стал демоном, то значит, основной угрозы в нашем лице больше нет, а потому стоит замочить Иссея, тем самым выполнив задание и можно валить отсюда нафиг с докладом Азазелю. Самое обидное во всем этом то, что я лоханулся с Юлой. Ее вообще оставляли как карманный геморрой для парочки падших, ну, а настройки забили по стандарту, то есть не нападать на меня, ну и мои приказы являются абсолютными. Вот только Иссея в этот список не включил. Не то чтобы забыл, просто после того, как падшие Юлу натаскали и мозги промыли, было интересно посмотреть, что из этого получится. Посмотрели называется. Падшие, когда совещались, наплели Юле о том, что демоны сделали с ее любимым Иссеем большую гадость. Она все же сильное изменение в Иссее почуяла первое, просто не особо понимала, что они значат, и того надо спасать посредством увеличения концентрации света в организме. Вот только Иссей так просто убиваться отказался. Во-первых, препараты, на которых он сидел, были с примесью элемента света, и в процессе трансформации он получил неплохую сопротивляемость. Во-вторых, дурной силушки было прилично. В принципе, он вполне мог их раскатать, ну, по крайней мере, однокрыл их точно, но вот расклад портило то, что он убивать их не хотел. Ну, а в-третьих, подтянулись демоны Риас и Ко. Бой перешел в новую фазу, Лалю и Юму грохнули, но предварительно те умудрились показать, какие они хорошие, чем вызвали сомнения у Юлы, которая вот прямо как героиня в трагическом сериале для создания мотивации главному герою кинулась под совместную атаку падших, чтобы та не попала в Иссея. Вот только нифига бы ей не было, если бы не тупанул Иссей, который кинулся к ней и не обнял, ну и за компанию своей демонической аурой задавил у той сопротивление к урону. Как результат, Юла погибает, ну точнее находится на последнем издыхании. Тут, конечно, подлетел Риас и начало пояснять, чё почём и какого тут вообще творится. В результате сама чуть не откинула копыта, так как Иссей не очень-то оценил то, что из-за того, что она его в демона обратила, его попытались убить его девушки. На все ее увещевания о том, что он теперь ее слуга, так как она на него все пешки извела, Иссей просто выдал ей пакетик с фигурами, а когда она его вскрыла и начала те проверять и чуть ли не на зуб пробовать, просветил ее, каким путем они его организм покинули. И тут бы все закончилось, но Риас оказалась не такой дурой, как я думал, и предложила вернуть к жизни Юлу, которая точно Иссея любит. Ну и конечно не забыла стрясти с Иссея за это плату в виде службы. Чтобы обратить Юлу, пришлось потратить двух слонов, а в Иссея обратно загрузили пешки. Риас была довольная как стадо слонов. Ну да, заполучила себе две такие сильные фигуры, вот только с лояльностью у обоих не фонтан. Ну, а виновата во всем этом бардаке Иссея. Вот честно слово, она. Лежу себе на кроватке, никого не трогаю, за Иссеем одним глазком, третьим, поглядываю, как слышу «спасите, помогите». И ведь не просто с улицы или еще откуда-то, а у себя в башке. Честно, в этот момент охренел. Нет, не так охренел. Ну, где-то рядом, так вот, лежу, никого не трогаю, и такое. Хомыч утверждал, что мою ментальную защиту обойти в принципе невозможно, а тут мне кто-то мысленный сигнал подал. И я даже почуял, откуда шел посыл. Так что я рен отправился проверять, понятно, во всеоружии, а я Хикари в засаду, ну и готовится валить нахер в случае крупной жопы. Ведь если один из меня выживет, то я не прекращу свое существование. Да и призыв своей второй части можно сделать. Ну и, значит, открываю огромный сияющий золотым светом портал в точку, откуда пришел мысленный посыл. Ну, а сам втихаря в темный уголочек через тень перемещаюсь. Ну и только вынырнув из тени, под компактным Сусана естественно, сразу саданул не особо глядя двумя лучами Рамила, да еще и усиленными. Ну так сказать, предупредительный выстрел сделан, можно и осмотреться. Ну и наблюдаю следующую картину, на кресте Асия, на которой из одежды разве что цепи, которыми она к кресту примотана, но, бля, цензуру соблюли, все, что надо, вроде как цепями от постороннего взора прикрыто. Рядом обнаружился Фрид, который чего-то не появлялся в церкви после того, как посмотрел за тем, как Яхикари с тем падшим в плаще общалась. Видать, у него логика так же сработала, как и у падших, ну или просто решил перед тем, как свалить, обзавестись полезным святым механизмом. Оба находятся в состоянии сильного охудивления. Г. Господи, да нет, я только учусь. Вот зря я это ляпнул. Ася уставилась на меня так, как будто я уже выучился, все экзамены сдал и 2000-летний стаж работы получил. Так, Фрид, каяться будем или сразу перейдем к искуплению грехов? Фрид промолчал, а вот меня потянул призыв от меня Хикари, так как я Хикари посчитал отсутствие дальнейшей пальбы за плохой знак, а именно меня скрутили и начали толкать пафосную речь о моей ничтожности и о том, как сейчас будут убивать с особой жестокостью и цинизмом, а значит надо попробовать выдернуть. Я Рен из-за этого сильно отвлекся, все же прервать призыв, который рассчитан на то, чтобы выдрать тебя из ловушки божественного уровня, дело непростое, даже если досконально знаешь метод, а значит и меры противодействия. Этим решил воспользоваться Фрид и быстро сделал ноги. Вот реально телепортацию на неизвестном мне принципе освоил. С меня же из-за этого спал Сусана, который для удобства манипуляции атакой Рамила также был перекачан энергией света, так что в нем я был похож на Адама из Евы. Да, хтоническая хрень, которая одним своим появлением уничтожила полцеркви, а после еще и двумя лучами жахнула, аннигилируя вторую половину. Вообще можно за чудо считать то, что эти двое не приказали долго жить в таких условиях.